не надо бояться. Старомодный джентльмен попытался улыбнуться. Я не собираюсь звать полицию, хотя мог бы позвать, и ты бы не убежал. Сил у меня хватит, посмотри. Прохожий протянул руку, словно для рукопожатия. Обескураженный Сол машинально протянул свою. Ответное пожатие было такой чудовищной нечеловеческой силы, что Сол мысленно попрощался с правой рукой. На глазах невольно выступили слезы. Нет, кажется, рука уцелела. Чтобы опробовать ее, Сол смахнул слезы. «Почему я запомнил твое лицо?» — продолжил незнакомец. «И почему я не зову полицию?» «Дело в том, что я психолог. Очень интересуюсь мышлением самых разных маньяков. Для меня вы не преступники, а объект исследования. И ценны вы лишь тогда, когда находитесь на свободе. Под арестом вы не можете исполнять свою функцию. Нам надо поговорить. В исследовательских целях, разумеется. Пошли со мной и не вздумай бежать». Садясь в роскошный Роллс-Ройс, Сол пожалел, что отказал сам себе в еще одном бокальчике бренди. Может, это была его последняя выпивка в жизни? Он не поверил ни одному слову, сказанному типом в тройке. Как же, первый встречный специалист по маньякам, помнящий Сола в лицо. Да благодаря стараниям опекунов, он, Сол, выглядел настолько неузнаваемо, что даже сам в зеркало смотрел с недоверием, он это или нет. Вранье и сила невероятная. Сол искоса глянул на сидящего за рулем незнакомца. Нет, не вампир. Вампиры днем не разгуливают. Оборотень? Демон? Дьявол его разберет. Точно, дьявол в человеческом облике. Такая роль ему больше всего подходит. Человек-стена. Человек-тиски, дьявол. Сол мысленно излил поток ругательств на Аллена. Тупица, болван. Нехитрый трюк с преследованием Ха оставил Сола без опеки. За ним следили, а этот самоуверенный зверь-человек Аллен не сумел обнаружить слежку. Остается надеяться, что раз уж Сола не убили сразу же на улице, то убивать позднее тоже не собираются. Автомобиль остановился около двухэтажного особняка. Специалист-маньяковед открыл входную дверь, пропустил Сола и зашел следом. Дверь захлопнулась, и Сол впервые в жизни испытал что-то вроде приступа клаустрофобии. Настолько полная изоляция чувствовалась в этом доме, как в противоатомном бомбоубежище. А хозяин дома больше всего сам похож на маньяка-садиста. Не слишком ли много ярлыков для одного существа? Дьявол, маньяк, садист. Ни к чему распылять внимание и воображение. Главное — это враг. Надо собраться с мыслями и перехитрить его. Совершенно непонятно, о чем он будет говорить. Но тактика проста. Вначале слегка возразить, сразу сдающийся противник всегда подозрителен, потом согласиться, а когда появится относительная свобода, бежать, бежать, бежать. Мистер Сол Розовский, известный ранее как Янис Триандафилос. Сол кивнул. Ты не умеешь выбирать друзей, Сол. Ты выбрал сплошные мускулы и ни капли интеллекта. Пока тебя атаковали в лоб, это помогало. Но стоило чуть-чуть схитрить, и ты уже потенциальный покойник. Тебя могли убить тысячу раз на улице. Зарезать, застрелить, взорвать, сбить машиной, а еще легче мотоциклом. Для этого не надо было посылать вурдалаков и суперменов. Это мог сделать любой хулиган за сотню-другую долларов. Почему я жив? Сол чувствовал какое-то безнадежное спокойствие. Мы считали тебя простым ликвидатором, удачливым наемным убийцей.